Глава восьмая. Цветочный голос. Первая. Фемирес. Странное слово, правда? Примечание. При заимствовании слов из иностранных языков, преимущественно из английского, они претерпевают фонетические изменения для ассимиляции в японском, где отсутствует в том числе звук «л». Помимо этого, подобные лексические единицы – часто для удобства сокращаются, как, например, персональный компьютер. В результате превращается в пасакон. Конец примечания. Так вот, странное слово. Не думаете? А я всегда так считал. Конечно, я понимаю, что на самом деле это сокращение для семейного ресторана, «family restaurant». Но я всегда слышу сочетание «family-less», то есть «без семьи», «без семейной». Ничего не могу с собой поделать. Да, как обычно говорят, например, «sex-less», «бесполый». Я заметил, что семейные рестораны с большими столами и хорошим освещением часто используют для деловых совещаний. Мне кажется, в них редко увидишь настоящую семью, вместе обедающую за одним столом. Они приходят сюда разве что по особым случаям. Когда я бывал там в вечерние часы, то обычно встречал одиночек, родителей или детей, которым некуда пойти, студентов, как раз бессемейных. В это время там можно увидеть только людей с какими-то дефектами или семьи, с которыми что-то не так, словно темные пятна посреди ярко освещенного пространства. Эти посетители никогда не улыбаются». Я заметил это недавно. Они точно знают, что официанты улыбаются им только потому, что так предусмотрено инструкциями. Они и сами приходят сюда не за тем, чтобы провести время в семейном заведении. Им нужно убить время, они не хотят возвращаться в холодные одинокие дома или просто решили на время сменить обстановку. Возможно, это не самое подходящее место, но им достаточно и его». Обе стороны, и клиенты, и работники, понимают это, потому даже не пытаются улыбнуться или спрятаться за радостным выражением лица. Каждый из них приносит с собой свои проблемы. Поэтому, должно быть, можно сказать, что «фемирес» — вполне подходящий термин.